Поет Михайль Семенко «Я палю свій кобзар». Но не все украинские литераторы были блеклыми носителями национальной идеи. Среди молодого поколения зрел бунт против ограниченности профессиональных украинцев. Уже в 1914 году, как раз к столетнему юбилею Тараса Шевченко, юный поэт-футурист Михайль Семенко заявил на всю Украину: «Я палю свій кобзар». С этого громкого скандала начался модернизм в украинской литературе. Да и сама современная украинская литература тоже с него началась. Хотя нужно отдать должное жрецам официального культа Тараса Григорьевича. Эти угрюмые господа, простите, паны и товарищи, сделали все, чтобы сначала втоптать имя Семенко в грязь, а потом предать его полному забвению. Имя этого поэта с такой тщательностью вычистили и до сих пор вычищают из истории Укрсучлита, что не только обычные граждане, окончившие школы, но и студенты филологических факультетов практически ничего о нем не знают. В лучшем случае слышали, что был такой украинский футурист Семенко, издавший когда-то книгу своих стихов под претензиозным названием «Кобзар» и расстрелянный НКВД в 1937 году. Но все, что предшествовало этим событиям, предпочитает не вспоминать. А редкие, крошечными тиражами переизданные стихи скандалиста Семенко печатают жуткими купюрами, подвергая покойного поэта драконовской хуторянской цензуре. Между тем, литературный бунт Михайля Семенко был абсолютно закономерным явлением, первым публичным проявлением неприятия того маразма, который породил демонстративное кобзары-поклонство со стороны людей, ничего не знающих о Шевченко и не желающих знать. В 1914 году украинство готовилось встречать столетие со дня рождения Шевченко. Журналисты печатали десятки пустых похоронных статей, произносились длинные нудные речи на литературных вечерах, издавались кобзари. Ушлые проходимцы из числа профессиональных украинцев даже начали собирать деньги на первый памятник Шевченко. Его должны были установить в Киеве, на том месте, где сейчас клумба на площади Льва Толстого. Городская дума уже дала согласие. Как видите, никто в Российской империи Николая II чтить память Шевченко не препятствовал. Но жулики и шевченкофилы пожертвования собрали, а монумент Тарасу так и не отстроили, спрятав налог на великого кобзаря в свои еще более великие карманы. Примерно так же один уже нынешний молчаливый жулик-депутат собирал недавно с доверчивых граждан средства на так называемый храм Тараса и выплачивал из госказны гонорары себе и своей супруге-графоманке за промовы, произнесенные именно на публичных мероприятиях в честь покойного Тараса Григорьевича. Храм он так и не построил, зато до сих пор получает дотации из бюджета, делая вид, что просвещает массы и способствует распространению украинского языка. Хватало таких просветителей и в начале прошлого века. Украв общественные средства на памятник Шевченко, им очень хотелось отвлечь внимание от своих финансовых махинаций. И тут, как нельзя кстати, подвернулась эпатажная, но чистая душа начинающего стихотворца, 22-летнего поэта Михайля Семенко, которого буквально тошнило от киевских кобзары-поклонников во главе с хитромудрым строителем многих домов и дач, будущим главой Центральной Рады Михаилом Грушевским и редактором унылой газеты «Рада» Сергеем Ефремовым. Буквально в день празднования столетия Тараса в некоторых киевских магазинах появилась крошечная, всего 8 страниц, книжечка, на титуле которой красовалось слово «Дерзання». Но самым скандальным была даже не сама книжечка, а предисловие к ней под названием «Сам». В нем Михайль Семенко писал: «Эй ты, чоловіче, слухай сюди, я хочу сказати тобі декілька слів про мистецтво, тільки декілька слів. Ти підносиш мені засмальцьованого кобзаря і кажеш: ось моє мистецтво. Чоловіче, мені за тебе соромно. Ти підносиш мені заяложені мистецькі ідеї, і мене канудить. Мистецтво є щось таке, що тобі і не снилось. Я хочу тобі сказати, що де є культ, там немає мистецтва. А передовсім, воно не боїться нападів, Навпаки, в нападах воно гартується. А ти вхопився за свого кобзаря, від якого тхне дьогтем і салом, і думаєш, що його захистить твоя пошана. Пошана твоя його вбила, і немає йому воскресіння. Хто ним захоплюється тепер? Чоловік примітивний, якраз вроді тебе, показчиком якого є рада. Чоловіче, час титана перевертає в нікчемного ліліпута місце Шевченкові в записках наукових товариств. Поживши з вами, відстаєш на десятиріччя. Я не приймаю такого мистецтва. Як я можу шанувати тепер Шевченка, коли я бачу, що він є під моїми ногами? Я не можу, як ти, на протязі місяців витягувати з себе жили пошани до того, хто, будучи сучасним чинником, є з'явищем глибоко відразливим. Чоловіче, я хочу тобі сказати, що всі дні, коли я оце пишу, гидко взяти в руки нашу часопись. Якби я оце тобі не сказав, що думаю, то задушився в атмосфері вашого щирого українського мистецтва. Я бажаю йому смерті, такі твої ювілейні свята. Оте є все, що лишилося від Шевченка. Але не можу я уникнути свого святкування. Я палю свій кобзар. Більшість українських книжних магазинів авангардну книжку Семенка продавати відмовились. Впоследствии сам автор вспоминал: «Чудний край ся Україна, року Божого 1914-го. В февралі місяці Україна вперше виявила той скарб, який вона в собі носить. Об'явила його моя маленька брошура Семенка «Дерзання поези. Ціна 11 копійок», яку ідейні крамарі відмовлялись продавати і виявляли на те немале справжньо ідейне обурення, мотивуючи вчинок так. Перше. Книгарня української сторони. Якийсь капусник облив по моєму батька Тараса. Друге. Книгарня «Час». Не продаємо принципіально. Третє. Книгарня ЛНВ. Літературно-науковий вісника. Хай полежать. Не продаватимемо, поки не побачимо, що скаже преса. Критика набросилась на первого українського футуриста, як стая заражених бешенством собак. Один із діятелів тогдашнього профукраїнства, Нікіта Шаповал, скрившись під псевдонімом Сріблянський, назвав творчество Семенка бандитизмом, хоча за всю жизнь Семенка нікого не ограбив і не убив. Другие називали автора антишевченкоманського маніфеста юродивим, садистом, хамом и обещали набить ему морду. Бичеватели Семенка даже не заметили, что защищая высокое, они используются лексиконом уголовников и базарных торговок. Семенка по праву занял место первого украинского литературного провокатора. Он выявил всю лживость культа кобзаря. Если жицы нового башка, навязываемого общества, ведут себя как дикари, то каков же это сам божок? Это было глотком чистого воздуха в болотных испарениях того, что называло себя украинской культурой. Болото сочло себя смертельно оскорбленным. Болото думало, что оно чистое озеро, и уверяло всех в этом. Но восьмистраничная книга Семенка развеяла все иллюзии. Уже позже, после революции, Семенка издаст свою главную книгу, которую эпатажно назовет «Кобзарем», и даже трехтомное собрание своих стихов. Писал он невероятно много, и не без таланта. Его завещание стоит привести полностью. Это страшные строки для всех председателей, бригадиров и рекетиров из литературного колхоза под названием «Спілка письменників України». Комусь попадає ця книжка. Історії літератури не обійти, якби я не заплющував очі, не опускав їх низько. Не обдуриш історії читачу й ти. Знайдуться моські, що будуть плювати, доводячи свою революційність теж. І яке, мовляв, хутористичне нахабство, і яке несучасне, і чуже без меж. Кумовством обдуриш хіба себе й кума. Не всі народились однаково, і знову ж доводиться й далі працювати і думати. От чому про історію в мене коротка мова. 4.10.1930 року, Харків. Десятки, виданих благодаря кумовству шевченковських премій, не стоять ні одної строчки Михайла Семенка, которого не минувала пуля, но, слава Богу, обошла эта позорная награда за выдающиеся достижения в области украиноязычной графомании. 21 век еще откроет Семенко. Он недаром назвал свой журнал, который издавал в Харькове в конце 1920-х годов, «Новую генерацию». Время этого поколения людей будущего уже наступает. Давно назрела необходимость переиздать в полном объеме «Кобзар» Михаила Семенко. Тем более, что, если быть честным, он имеет куда больше прав на книгу с таким названием, чем Тарас Шевченко. Сборник поэзии Тараса Григорьевича на самом деле назывался «Кобзарь» с мягким знаком в конце. Этот мягкий знак отбросили твердолобые украинизаторы в те же 20-е годы, чтобы отдалить Тараса Григорьевича от русского языка, на малороссийском диалекте, которого он писал. Было бы справедливым переиздать знаменитую шевченковскую книгу так, как ее озаглавил сам автор, а не горе-производители литературного фальсификата, самогонщика, литературоведения и псевдопатриотизма. Семенко вернулся в Киев весной 1918 года. Он пережил тут гетманский переворот и приход Петлюры, но петлюровцем не стал. Более того, подался в революцию к большевикам. О том, что он погиб в застенках НКВД, в узких руках специалистов, по расстрелянному Відродженню любят проливать крокодильи слезы, но боятся печатать стихи самого Семенко, написанные в 1920 году, во время советско-польской войны. Придавила кнопку пальцем Антанта, обізвалась вранці. Хто? Варшава? Смикніть Петлюру, уже час, нехай виводить банди на комуни. Пан наказав. Пішла робота, брат на брата, обдурені на робітників, в ворожий наступ, на фронті зрада, і захопили червоний Київ. Хіба це не кожному ясно? Хіба забракне червоного вогню? Революція ще горить прекрасно, сміхаючись завтрашньому дню. Абсолютно не разделяя политических взглядов Семенко и сочувствуя среди всех сил в гражданской войне, прежде всего белогвардейцам, я не могу не отдать должное его таланту и поэтическому темпераменту, ибо литература выше любой политики. То, что это так, доказывает то, что одна из первых достойных статей о Семенко появилась в мюнхенском националистическом журнале «Сучастность» в мае 1989 года. Ее автор – профессор украинской литературы и языка Альбертского университета, Эдмонтон, Канада, Олег Ильницкий не побоялся вспомнить добрым словом Семенко и украинских футуристов, его последователей. А редактор журнала Тарас Гунчак не побоялся поставить эту статью в номер, рискуя навлечь на себя гнев Тараса поклонников. Между прочим, в той статье, называвшейся «Шевченко и футуристы», приводились слова младших современников Михаила Семенко, высмеивавших вслед за ним официозный культ Кобзаря. «Шановный Тарасе Григоровичу, вы заплямовані гоппошаною просвіт!» Лозунг наш «Геть Тараса Іконописного!» А Шевченко-поклонники назывались «Шевченко-їдами». Помните эти слова Михаила Семенко. Тарас Шевченко – жива людина, а не легендарный Иисус Христос. Тарас Шевченко з червом і мозком, а не всихлі, підмащені олією мощі. Тарас Шевченко обідав і пив горілку. В 1999-2000 годах, в пору написання «Вурдалака» Тараса Шевченка, я ще нічого не знав о шевченкоборстві Михайла Семенка. Но, открыв для себя эту историю, удивился тому, что меня ругали теми же словами, что и автора футуристической книги под названием «Кобзар». Значит, тяга к новой информации и исторической правде неубиваема. Сам того не подозревая, я выполнил мечту украинских футуристов – показать Шевченко без штанов. Именно этого Шевченко и боятся больше всего некрофилы от шевченколюбия, ибо, как заметил один из друзей Семенко, футурист Гео Шкурупий, обращаясь к Шевченко, «Дотепный богемец, передовик, член товариства Мочиморт, ви тепер були б пудолом, як і ми для всіх просвітянських орд». І тут саме время спросить, як могло появиться в українській літературі таке явлення, як автор Дерзань. Семенко родился в той части України, которая породила больше всего літературних талантів – на Полтавщині. Із цих мест происходили і сам літературний український язик, і основатель української літератури Іван Котляревський, Николай Гоголь, которому эта литература была тесна, как детские штанишки взрослому, и такой современник Семенко, как Остап Вишня. Край веселых и свободных людей просто не мог не родить человека, которого искренне тошнило от ежегодной шевченкофильской мертвечины. Семенко настаивал, что Шевченко – обычный человек, и отказывался почитать его новым богом, тем более, что в те времена многие еще помнили живого, нетретушированного Тараса, пьяницу, обжору, скупердяя и бабника. В конце XIX века множество мемуаров о Тарасе печатал журнал «Киевская старина». Каждая интеллигентная семья в Украине подписывала это издание. Нужно было быть полным идиотом, чтобы поверить в божественную сущность Шевченко, начитавшись подлинных документов и воспоминаний о его похождениях. А Семенко, слава богу, родился в небогатой, но интеллигентной семье, жившей в маленьком местечке Хорол. Его отец был мелким чиновником, мать – писательницей. Сам Михаил учился сначала в реальном училище, а потом в Петербургском психоневрологическом институте. Он закончил только 3 курса. На 4-м началась Первая мировая война, призвавшая поэта в армию и отправившая его аж во Владивосток, в радиотелеграфную роту. Но 3 года в Петербурге, заметьте, в том же городе, где получил развитие и талант Шевченко, навсегда сделали из Михаила Семенко футуриста, человека, влюбленного в будущее, а не приносящего жертвы прошлому. Студент из Украины попал в столицу империи в тот самый момент, когда она переживала пик Серебряного века в литературе. Только что отгремела слава символистов, Брюсов и Блок на глазах становились историей, сходила звезда акмеизма Ахматова и Гумилева, и главное, на литературную сцену буквально на перегонки ломились футуристы. И эго-футуристы в лице Игоря Северянина, и куда более многочисленные куба-футуристы, самым ярким из которых был Маяковский, еще не бритый налысо, но уже в желтой кофте. Михаил Семенко одновременно испытал влияние и Северянина, и Маяковского. Он изобрел собственную разновидность этого литературного течения, назвав ее «кверофутуризмом». «Квера» по-гречески «искать». Не будет преувеличением сказать, что автор Дерзань оказался самым крупным искателем в украинской поэзии XX века, настоящей антитезой шевченковскому кобзарю, который он швырнул к своим ногам.